гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Буфет вместе с шастриком расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей шлопает и дядушка Санос. Он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче в радио, впереди детский час. Ведь переменка началась для каждого из вас. Кажется, дождик начинается. Скорее бежим домой, Шастрик. Бежим, бежим. Ой, что это? Где? Смотри, какая необычная коробочка. Красивая. Да ну ее, брось. Бежим скорее. Жалко ее бросать. Смотри, если стереть с нее грязь, она будет... О, мои спасители, о, мои драгоценнейшие, за то, что вы спасли меня отныне и навсегда я ваш верный слуга. Что прикажете, о, мудрейшие? И никакие мы не мудрейшие. И не драгоценные мы. Мы Бурфик и Шастрик. А вы кто? И... Мы гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Бурфик вместе с Шастриком расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей шлопает и дядюшка Санос. Он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, пипили детский час. Ведь переменка началась для каждого из вас. Посмотри повнимательнее. Небольшая неровность, и предмет, который отражается в зеркале, становится каким-то не таким смешным. Как твоя голова. И как твоя. А вот было бы здорово попасть туда, а, Шастрик? Куда? В зеркало? Ну да, да, в зеркало. Я где-то слышал, что в зазеркалье можно попасть. Ты что? Это невозможно. Вот смотри. Эй! Эй, Шастрик! Ты где? Эй, ты куда? Шастрик! Шастрик! Я здесь! Бурфик, но этого не может быть! Зазеркалье действительно существует, и попасть в него может каждый, а вот выбраться... Мы попали в зазеркалье! И что теперь с нами будет? Говорила тебе, тетя Шлока, поменьше в зеркало смотреть. Что такое? О, кто вы такие? Откуда вы здесь взялись? Что вам надо? Сейчас же отвечайте. А почему вы мне не врете? Вас что, не учили обманывать, а? Ну, обманывать же нехорошо. Да-да. Ха-ха-ха. это не обманывать нехорошо. Сейчас я вас научу, как это делается. Нет, ни за что, ни за что. Бежим скорее, шастрик, бежим. Вы куда? Стража сюда! Слушаюсь, ваше величество. Сейчас же догоните этих двоих маленьких лохматеньких и доставьте их ко мне. Они-то мне и помогут. Помогут? Что? Молчать! Выполняйте приказание. Слушаюсь, как же он мне надоел. Чтоб ему... но! Скорее, шастрик, скорее! Слышь, я слышу топот копыт! Это, наверное, за нами гонится! Прячемся вот сюда, за куст, быстрее! Ах, какие замечательные детишки! Ой! Не бойтесь меня, я не сделаю вам ничего плохого. А вы кто? Я? Меня зовут Злючка-Колючка. Пойдемте скорее за мной, и я угощу вас пепси-колой. Мы как раз очень-очень хотим пить. Ну тогда скорее пойдемте. Ну, какое мороженое вы будете, шоколадное или фруктовое? Я буду фруктовое мороженое. А я буду шоколадное. Ты что? Шоколадное же нельзя. Это же наркотик. Ну все равно немножко тетя Шлока не видит. Какой сообразительный малыш. А вот тетя Шлока так не считает. Она... А я тебе говорю, не ешь шоколадное мороженое. Пускай ест, а ты ему не мешай. Кушай, малыш. А я тогда вообще не буду здесь ничего есть. Здесь вся пища не предложена Кришне. А это еще что такое? Если сам не хочешь есть мороженое, то не мешай другому. Да, правильно, не мешай. Какое вкусное! Костик, не ешь, здесь что-то не то. Почему это не то? Ешь. Все очень даже вкусно. Как вкусно. Ешь. Ой, что-то мне... Урфик, в мороженое подсыпали снотворный порошок. Проснись. Ха-ха-ха, поодиночке с вами справиться будет намного легче. А ну-ка, иди-ка сюда, детка. Сейчас я запру тебя в темной кладовке. А тебя все равно нет никакого толка. Ну-ка, поймайте меня! Сейчас же отойди от окна. И не подумаю! Эй, ты куда? Ой, Хари Кришна. Шастрик, ты где? Я иду к тебе. Остановись сейчас же, ты же разобьешься. Кришна мне поможет. Негодники! Отпустите нас! Отпустите нас! И чего захотели? Будете моими слугами? Мы не хотим быть вашими слугами! Да, мы хотим служить Кришне! У нас зазеркали свои законы! То есть, я хотел сказать, у нас нет никаких законов! И так не бывает! Бывает! Именно здесь так-то все и бывает. Я уже опаздываю во дворец на бал, а у меня как раз не хватает слуг для пущей важности. Так что пойдете со мной. Но мы не хотим. Не хотим идти. Нет, с вами. А если будете сопротивляться, я превращу вас в двух лягушек. Хотите? Не хотим. Нет, не хотим. Нет, нет. Нет. Ну, тогда вперед. Ай-яй-яй. Как я рад, что вы пришли ко мне, принесла нелегкая. Вы так прекрасно сегодня выглядите, ваше величество. Пугало огородное. Ой, я так соскучилась по вас, так соскучилась. 100 лет бы вас не видала. Что за кошмарный сон я вижу, Шастрик? Ущипни меня. Боюсь, что этот сон снится не только тебе. Не хотите ли ароматного напитку, а? Ой, от воды бы не отказался, спасибо. Воды, воды! Спасибо. Тут вам не стыдно, а еще король! Это называется шутка. Вы что, шуток не понимаете? Вы что, не понимаете, что так жить нельзя? Это почему же? Потому что так жить просто невыносимо, нельзя! Так, может быть, вы нас научите, как можно жить, а то мы не знаем. Да вы здесь все лицемеры, обманщики и подхалимы. Ох-ох-ох, а вы сами-то тоже какие. В нашем королевстве кривых зеркал живут только ябеды, забияки, подхалимы и обманщики. Нет, нет, нет. Нет, мы не такие. Да, и да. Вы тоже обязательно исправитесь, если будете служить не себе, а Кришне. Шастрик, я знаю. Давай махамантру запевай. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Куда все подевались? Мы опять в своей комнате. А может быть? Нет, это просто не может быть этого. Бурфик, Шастрик, пойдемте скорее на вечернюю службу. Конечно, конечно, тетя Шлока, мы уже бежим. Мы уже бежим. Ничего нет лучше, чем служить Кришне. Помните, что зазеркалье существует, и чтобы в него не попасть, почаще заглядывайте в свое сердце. Узнать. звенит звонок, вас радует.